Глава 15. Черная смерть. Как только ушли из зоны видимости, обстрел прекратился. Клоуны уткнулись в правый берег, левый был охвачен огнем. Душа оружейника тоже превратилась в пепелище. В груди словно образовалась пустота, и эту пустоту постепенно заполняла ярость. Ласка, девчата, док, паромщик — лица доверившихся ему людей вставали перед глазами. На змея было страшно смотреть. Спичку поднеси — взорвется. Хмурый, глаза прищурены, в них нехороший блеск. Над скулами желваки ходят, не говорит, а бросается словами. «Слушайте все. Сейчас берете самое ценное, что можете унести, и отходите к тиру. Там чисто, занимаете оборону». Мужчина протянул глыбе винтовку Ласки. «Если не вернусь к утру, уходите на юг. Там сплошные леса и поселений мало. Это направление они вряд ли перекроют. Да и тварей там не должно быть много. Все, возражения не принимаются. Тигра и тень, не подведите меня. Следуйте за глыбой». Словно получившие обухом по голове подчиненные никак не отреагировали, и капитану пришлось хрипло рявкнуть, чтобы народ зашевелился, оживая. «Вперед!» «Глыба, ты понял меня?» — обратился он отдельно к другу, понимая, что он единственный может воспротивиться. Гигант набычился и прогромыхал, едва не рыдая. «Глыба понял. Глыба будет ждать. Змея не будет. Глыба утром уйдет». Михаил ударил его в плечо. «Твоего брата не просто убить, верь», — сказал он, слегка разрядив ситуацию. Взял 4 лимонки, упаковал в целлофановые пакеты, рассовал по нагрудным карманам, снял ботинки и сиганул в воду. Течение подхватило и понесло его тело. Мужчина нырнул, вынырнув уже у другого берега. Снесло как раз туда, куда рассчитывал. Под прикрытием дыма от горящих гаражей выполз на берег, как раз там, где сушились сети на вешалках. Рядом, у самой кромки воды, обнаружил сучковатого болвана, местную супербомбу от жадности. Рыбколхозы частенько ставили хищнические заколы в местах захода рыбы, собирая почти всю и не давая ей отнереститься. Местным, конечно, это не нравилось, и они запускали таких вот болванов, которые, разогнавшись по течению, сносили все на своем пути. Заколы, сети, мережи, разрывая, уничтожая дорогостоящие орудия лова. Тут же, чтобы без особого труда сталкивать это народное орудие борьбы с несправедливостью, был устроен простейший слип — сбитые доски под наклоном, уходящие в воду. «Отлично, повезло», — прошипел змей. Подполз к сетям, попробовал на прочность. «Еще крепкие, подойдут». Сдернул сети, в ближайшем гараже нашел 10-литровую пластиковую канистру с негролом. Какой желудочный гараж без трансмиссионного масла? Оружейник тут же вылил на себя все до капли. «Кажется, здесь все», — выдохнул он, осмотревшись, и пополз к присмотренному средству передвижения. Накинул на торец бревна сети, закрепив за сучки, одно мелкоячеистое крыло, видимо, бывшее когда-то частью бредя, кинул на середину и также тщательно закрепил. Стремительно темнело. По воде плыли результаты ракетных ударов. Пенопласт, деревянные куски сараев, ветки и различный техногенный мусор. Все было готово. Да и время самое то. Пора отправляться в плавание. Змей достал из ножен аристократ. «Извини, старый друг. Не хотел, но и тебе придется меняться. Таков уж этот мир». Положил на бревно нож, отрешился от всего, расфокусировал взгляд и уже привычно скользнул в состояние оружейки. Взял оружие тонкими призрачными руками. Михаил уже знал, каким он будет. Крепким, упругим, с клеймом злых клоунов на пяте клинка и очень острой режущей кромкой. «Будешь теперь темным аристократом». Оружейник полюбовался клинком, привычно разместив его на предплечье. Осмотрел себя, нож на месте, черный свет в кобуре за спиной, там же фляга с живчиком. Можно выдвигаться. «Умоетесь кровью, нелюди!» С ненавистью процедил воинов и, не без труда, столкнув в воду массивное бревно, скользнул в течение сразу за ним. Догнал, перевернул как следует и поднырнул под сеть. Вцепившись в сучки, присоединился к плывущему по реке хламу. Какое-то время Миха объезжал непослушного речного зверя, несущегося к устью. Получалось не очень. Болвана прибивало то к одному, то к другому берегу. Сучки касались песка, и скорость сразу падала. Пришлось перебраться еще чуть дальше к задней части болвана. Послушность заметно возросла. Теперь мужчина уверенно держался на середине течения, готовясь к быстрым решениям и действиям на повороте. На выходе воды реки бьются в рукотворную дамбу, поворачивая на 90 градусов, и нужно вписаться. Пользуясь набранной скоростью и массой плавсредства, офицер срезал угол и почти без снижения скорости вошел в Финский залив. Теперь на фоне багрового заката он отлично видел три судна, уже включившие огни. От пришедших посудин отделились две резинки под моторами и устремились к берегу, в скорости пройдя совсем рядом с Михой. «За добычей пошли, суки!» — подумал он, посмотрев вслед. Резинки входили в устье каваша. В том, что это последовательно осуществляемый план, оружейник уже не сомневался. Воды реки тащили его еще приличное время. Теперь и он служил небольшим водяным парусом. Обратным курсом прошли все те же две груженные резинки. И если бы не посветлевший горизонт, стрелок вряд ли бы увидел их. Михаила стало сносить с курса обычным невским течением. Не беда, он был уже совсем рядом. На одном из суден явно использовались водолазы. Работа кипела, на корме рабочие при помощи поворотной кран-балки спускали приборы подводного освещения. В воде трудились два хорошо освещенных аквалангиста. «Что ж, речной друг, спасибо за помощь!» Тихо поблагодарил оружейник и оттолкнулся от бревна. Нырнул и поплыл, придерживаясь темного сектора. Вынырнул у правого борта. Здесь было тихо и темно. Проплыл вдоль. Судно и вправду оказалось водолазным, метров 35, с транцевой низкой кормой. Наблюдения за надстройкой радовали. «Ба, да это еще те мореходы! Вахтенного и того нет!» Рабочие на корме, привычно поругиваясь, прямо сейчас при помощи поворотной кран-балки спускали в воду немного переделанную водолазную беседку, видимо, для подъема грузов. Один аквалангист исследовал акваторию разброса обломков. Михаил видел его фонарь, который горел, навскидку, на глубине метров 20-25. Видимость хорошей не назовешь. Яхта лежала на боку, разломившись надвое. Второй аквалангист принимал водолазную беседку, спускаемую на тросе. «Майна!» — закричал крановщик, и беседка пошла вниз, в глубину. «Лучшего момента может и не представиться», — решил оружейник, когда беседка ушла метра на 4 под воду. Змей напал со спины, вонзив нож в незащищенную шею и утянув аквалангиста сразу на другую сторону судна, в темноту. Быстро сняв с покойника акваланг, ласты, маску, пояс и утяжелитель, отправил убитого по течению. Второго аквалангиста он просто ждал в темном секторе. Тот плыл с фонарем к трапу. Не доплыл. Удар ножом в почку и вырванный загубник шансов на глубине не оставляют. Михаил подобрал фонарь с нулевой плавучестью и поплыл к водолазному трапу. Подошедшему посветил в лицо. Тот хоть и выругался, руку протянул. Мужчина схватился, подтянулся и ударил рабочего под левый сосок. Парень обмяк, навалился на трап. «Эй!» — закричал воинов. «Помогай! Видишь, вдвоем не вытянуть!» Подбежал второй, перегнулся, и Миха, подтянувшись за поручень, всадил нож по самую рукоять в яремную ямку. Лезвие пробило горло насквозь, с легкостью перерубив шейные позвонки. «За ласку, падлы!» Жалости для тварей у него не было. Прислушался. Кроме шума двигателя и генераторной установки, ничего. Переполз на корму. Разоблачился, скинул трупы за борт. «Плывите на запад, черти! Говорят, там ад!» подполз к рубке. Там, тихо переговариваясь, неспешно подтягивали алкоголь двое. «Колючий, как думаешь, долго здесь провозимся?» «Не знаю. Завтрашний день покажет. Глубина маленькая, думаю, дня за два управимся. Кранбалку починили. Что нам теперь? Поднимай, поднимай. Правда, водолазов у нас две смены. Надо бы завтра у Сильвера еще двоих выпросить. Пусть в три смены пашут. Глядишь, пораньше вернемся». «Может, у этих попросить? Пусть помогут. Че за зря тут болтаются?» «Эти? Да ты что? Они стул лишний раз не передвинут. Воины, ёшкин кот. Тяжелее автомата в руках ничего не держали». «Ладно, Колючий, давай еще по одной». Капитан водолазного судна был не против. За звуком столкнувшихся стаканов с янтарной жидкостью они услышали, как кто-то, видимо, из рабочих, громко ругался матом, иногда переходя на обычный русский. «Хрень ты сухопутная! И как ты умудрился сломать кранбалку? Ведь только починили недавно!» Мужчины вскочили и ринулись из рубки. Капитан не успел понять, почему упал его боцман, как и для него свет потух. «Задока, твари!» — процедил змей, вытирая об убитых клинок. Открутил крышку фляги, глотнул живчика. Хорошо, тепло стало. Осмотрелся. Два судна, стоявшие чуть в отдалении, встали борт в борт. Оттуда слышалась музыка. Похоже, гуляли гады. «Ну да ладно, и до вас доберемся», — с выжигающей нутро ненавистью про себя пообещал змей и двинулся дальше, искать смену водолазов. Нашел в самых крайних каютах. Умерли они быстро. Осмотрелся оком. На судне живых не осталось, зато они были внизу, на яхте. У Михи сперло дыхание, и он быстро напялил чужой гидрокостюм, поверх накинул свой комбез, добежал до трапа, надел акваланг и все остальное. И лишь когда взялся за поручни, понял, что стоит на ногах и ничего не болит. Никогда он не ругался матом так долго и зажав зубы, отбивая при этом ластами что-то в виде чечетки на палубе. Пришлось даже вдарить себе по щекам, дабы отрезвить и не запороть все от этого приступа неуемного счастья. Провентилировав легкие, оружейник закусил загубник, при этом подумав: «Вот это чудеса! И они мне очень нравятся!» Привычно прыгнул, сгруппировался и спиной вошел в воду. По тросу быстро спустился к яхте. С флагштока забрал стяг братства. Носовая часть была приподнята и перевернута килем вверх. Подплыл к убитому аквалангисту. Тот лежал на грунте. Миха снял с него оборудование, вошел в обломки. Над головой шел центральный коридор нижней палубы. Вот и вход в трюм. Широкий люк с трапом. Там же воздушный пузырь. «Как бы не схлопотать по голове», — подумал змей. «Всплыву, а они мне тюк по макушке. И каюк Войнову Михаилу Валентиновичу. А отправлю-ка я им посылку». Пришла шальная мысль. Офицер достал стяг братства, расправил над собой. Оборудование пришлось отпустить. Пузыри от работы акваланга быстро подняли полотнище. Раздались гулкие звуки. Посылку заметили, кричали что-то. Оружейник подобрал второй акваланг и стал всплывать. На него смотрели дуло двух винтовок. Капитан убрал загубник. «Рад видеть вас среди живых, дорогие!» Встречали его Чума и Мамба. И стоило девушкам понять, что за гость к ним пожаловал, оружейника кинулись обнимать и целовать, как родного, несмотря на негрол. Надо же, девчата были почти голыми, а выхлопы свои сохранили. Валькирии ничего не говорили за остальных, все и так все понимали. «Замерзли?» «Очень!» Девушки зябко ежились в своих тонких футболках на голое тело. Удар застал их в постелях. Змей протянул флягу с живчиком. «Выпить и растереться». Девчата же маниться не стали. «Молодцы», — подумал Миха, пытаясь не смотреть на очень привлекательное зрелище. Снял с себя акваланг и подтянул второй. «Теперь надевайте это. Теплее вряд ли станет, но зато дышать будет чем». «А как же вы, капитан?» Чума и Мамба были явно не согласны с таким разменом. «За меня не переживайте, у меня привычка, глубина 20 метров — это детский пляж. Кто-нибудь из вас плавал с аквалангом?» Девушки отрицательно покачали головами. Вот заодно и пройдете курс молодого подводника. Очень опасного, на такой глубине ничего нет, только свой страх. Главное — дышать равномерно и не поддаваться панике». И Воинов объяснил по-быстрому общие принципы плавания с аквалангом. «Плывем спокойно, без спешки, первый я, следом мамба, чума замыкающая. У меня фонарь, так что будет все видно. На выходе освещение, выходим из обломка, всплываем. На поверхности три судна. То, которое над нами, опасности не представляет. С остальными еще придется поработать. Все, двигаемся». Мужчина несколько раз шумно провентилировал легкие, глубоко вдохнул и ушел в воду. Мамба с чумой обнялись и по очереди последовали за капитаном. Все прошло штатно, всплыли. Девчата, убрав загубники, улыбались и радовались звездному небу и дыханию природы. Командир указал на трап и сам сноровисто взлетел по нему, а потом помог взобраться девушкам, сильно их удивив. Ощущая на себе удивленные взгляды спасенных, змей предвосхитил их вопросы, сказал: «Сам как с полчаса удивляюсь. Похоже, немощь моя вместе с командой этого судна дрейфует трупом на запад». «Поздравляем, капитан!» «Спасибо!» Едва сохраняя здравомыслие, сказал Михаил, зажатый с двух сторон прекрасными валькириями. Однако быстро сориентировался и нашел выход из ситуации. «Сколько у вас выстрелов осталось?» 5, ответила мамба. 5, вторила чума. «Хорошо, марш одеваться. Здесь полно водолазного оборудования. Скорее всего, и гидрокостюмы разных размеров найдутся. Подходящую одежду тоже берите. Поверх наденете». «Что, такими не нравимся?» — спросила с вызовом чума. Командир порадовался. «Похоже, отошли и в порядке, раз такие вопросы задают». «В том-то и дело, что очень нравитесь, вот только долги у нас здесь кровные образовались. Отдать сторицей требуется». Девушки без дальнейших пререканий убежали рыскать по судну. Змей поднялся в рубку в поисках бинокля. Тот попался на глаза сразу, и Миха уже через полминуты вышел на палубу. Внимательно осмотрел два оставшихся судна. «Ого, да это новые катраны, отличные патрульные катера». «Кажется, проект 2970, да и старые 205 были хоть куда». На левом катере пьянка продолжалась и, похоже, набирала обороты. Испохабили псы сухопутные великолепные посудины. Оружейник спустился на корму. Девушки приоделись, утеплились и теперь самозабвенно чистили оружие. «Думаю, эти выхлопы в чистке не нуждаются». «Привычка», — пожала плечами чума. Михаил, понимающе кивнул. «Занимайте позиции. Чума, ты на верхней палубе, мамба, ты здесь, на корме. Патроны беречь. Выстрел — это крайний случай. Помимо этого, вести наблюдение за акваторией. Выполнять». «Есть!» Змей снял со стенда багор, выбил черенок, привязал к кольцу мягкий фал, навязал на нем узлы, обмотал сам железный крюк тряпками, теми, что попались под руки, помахал девушкам рукой и сиганул за борт. Плыл под водой быстро. Радость велика — нагружать полностью слушающиеся тебя ноги. Вынырнул у крайнего катрана. На нем никто не горланил песни, не ругался матом и не блевал за борт. Обернулся к водолазнику, послал окей, зная, что валькирии наблюдают, волнуются. Еще с воды определил — на судне 4 человека. Поплыл вдоль борта, на корму кинул кошку. Лязгнуло не сильно. Шум гулянки с соседнего катрана заглушил бы и не такое. Забрался с кормы, снял ласты и маску, прокрался в надстройку. Запах перегара чувствовался даже здесь. Четверых нашел, где и ожидал. В кают-компании, в отключке. Перебил всех, как курят. Достал лимонки, вынул из целлофана, нарезал полос из горки одного из убитых, связал лимонки по две. Прокрался на соседнее судно по трапу. Он предательски поскрипывал, спешил своих предупредить, зараза. Однако никто не услышал, не до того было. У правого борта, вцепившись намертво в поручни, два недоразумения состязались в том, кто больше нагадит в море, орально. Оружейник подошел вплотную. «Братва, плохо вам?» «Да!» — нечленораздельно зарычали оба. «Дай помогу!» Два быстрых удара, и трупы полетели за борт. Проверил оком. В кают-компании все сливалось в сплошной красный свет. Забились, как кильки в банку. А то, что было ниже в трюме, заставило учащенно забиться сердце. Пленные, точно пленные, позы неестественно скрученные, подсвечиваются зеленым. Быстро дошел до кают-компании. От табачного дыма видимость была почти никакой. Не раздумывая, выдернул две чеки, вбросил, укрылся. Громыхнуло. Почувствовал, как поколебалось судно, выждал несколько секунд, вбросил следующую заготовку. Громыхнуло. «Охренеть!» — потряс головой. Даже здесь в коридоре оглушило. Вошел. Видимости ноль. Зачинался пожар. Посмотрел оком, нашел раненых, добил. Метнулся к трюму. Оттуда уже кричали, обозначая свое местонахождение. Голос сразу узнал. Ласка. Быстро сообразила. Молодец, девочка. На душе Михаила потеплело. В трюме обнаружились связанные док, паромщик и Ласка. «Привет, горемыки! Быстро наверх! На судне пожар!» — прокричал змей, разрезая веревки. «Бежим на соседнее судно!» Явно всеобъемлющего пожара пока не было, но его грозный дух уже ощущался. Перебежав по трапу, оружейник услышал работу мощного лодочного двигателя. Оглянулся, к ним на всех парах приближался скоростной катер, уже закладывая вираж. «Вот же падаль, обнаружили!» — сплюнул воинов, и тут же произошел взрыв. Загоревшаяся лодка подлетела, перевернулась в воздухе и врезалась в воду, подняв фонтан брызг. Запылала. «Умницы!» — восхитился офицер, посмотрев на водолазник, и поднял руку с оттопыренным большим пальцем. Тут же подсветила себя чума, жестами показав «Поторопись! Враг!» и указала на восток. Фонарик потух, стрелок буквально взлетел в рубку. Ласка сильно отстала, удивляясь стремительности капитана, еще недавно способного разве что на несколько неуклюжих шагов. Змей запустил двигатель, ракетный катер ожил, загорелось множество огней, подсветка, засветились экраны. Включил нужные системы, привел катер в боевую готовность. Радар показал, от Кронштадта в их сторону двигались до двух десятков маломерных судов. «Ласка, за мной!» На корме, обнявшись, сидели док и паромщик. «Так, парни, Ласка, грузитесь по-быстрому на резинку и на всех силах идете к тому судну. Там Мамба и Чума. Забираете их и на берег. Я буду чуть позже. Ясно?» «Так точно, капитан». Оружейник побежал обратно в рубку, по пути услышав, как завелся двигатель резинки. Протестировал вооружение. Две установки «ЗАК-Дуэт» исправны, боезапас полный. Два ракетных комплекса «Уран-Э» исправны. Все 16 ракет Х-35 готовы к пуску. Ошизеть, сила-то какая! Нестандартная комплектация Миху порадовала. Он посмотрел на экран радара. До врагов было 16 миль. Еще есть время, а вот мили 3 — предел. Мертвая зона для ракетных установок. Сразу перевел дуэты в автоматический режим. Змей посмотрел на водолазник. «Вот же муравьи! Ни с чем не расстанутся!» — улыбнулся мужчина, наблюдая погрузку ценностей. Пифия встала с постели, умылась, привела себя в порядок перед большим овальным зеркалом. Надела брутальные черные с синевой кожаные штаны в обтяжку, высокие сапоги и легкую тонкую косоворотку в тон. На шею повязала алый летний шарф. Осмотрев себя, осталась довольной. Неспешно поднялась на маяк. Она любила бывать здесь. Высоко, вид шикарный. Ораниенбаум, Петродворец, Кронштадт, как на ладони. И, конечно, Финский залив. Провидица заварила себе чаю, налила в фарфоровую белую чашечку на блюдце и уселась в глубокое удобное кресло, всматриваясь в темноту, будто глядя на занавес и ожидая представления. Оружейник поднял якорь и дал полный задний, а затем полный вперед. Двигатели оглушительно взревели, раздался треск, трап разорвало, швартовыми канатами снесло перила и сорвало кнехты. Катран быстро набирал скорость. Капитан заложил вправо, включил громкую связь на полную. Громкоговорители на всю Копорскую губу рявкнули. «Внимание! Всем злым клоунам! Всем злым клоунам! Срочно покинуть акваторию! Срочно покинуть акваторию!» Тут же на развороте раздался сдвоенный треск дуэтов. Помехи палили из ракет, не долетело даже осколка. Встав на боевой курс, он обозначил цели. Нет-нет, да и потрескивали ободряющие дуэты. Четыре шестиствольные пушки — та еще защита. «Жрите макароны по-флотски в аду, черти! За наших!» — издал боевой клич стрелок и нажал пуск. 14 крылатых ракет почти залпом стартовали, судно зашкивало, из рубки просматривался сплошной огненный вал, рвущийся куда-то вперед. «Вот это сила! Силища!» — заорал оружейник как безумный. В момент квадрат, где только что находились враги, превратился в пекло. Офицер подошел поближе, развернулся бортом, переключил дуэты на ручное управление и добавил до полной выработки боеприпасов к окончательной радости старухи с косой. В Ораниенбауме и Кронштадте было тревожно. Мало кто спал, канонада не давала. Были подняты по тревоге все, кто мог держать оружие. Многие залезли на крыши, дабы получше увидеть пожарище. Пифия встала, подошла к стеклу, прислонилась, восхищенно созерцая на западе огненную феерию, будто солнце сегодня решило встать не на западе, а на востоке. «Вот ты уже близко. Жду не дождусь», — прошептала провидица с мыса Бакенов. Удовлетворенный проделанной работой змей по дуге уходил обратно. В транспортно-пусковых контейнерах оставалось еще две ракеты. Обозначил целью водолазник, дал залп. Взрывы осветили всю Копорскую дугу. Воинов встал на курс, направившись прямо в борт уже дымившего ракетного катера. По всему огонь до арсенала еще не добрался. «Поможем ненасытному», — сказал Воинов, дав полный вперед. Двигатель ревел, как зверь, судно набирало сумасшедшую скорость, узлов 50-55 будет. Когда до столкновения оставалось секунд 6-7, Миха покинул рубку, с разбега прыгнув за борт, уходя под водой все дальше и дальше на пределе своих возможностей. Ожидаемый взрыв осветил реку, стрелок даже дно увидел. Рядом в воду входили обломки, что-то пропороло плечо, позади рвались арсеналы обоих ракетных катеров, а он уходил все дальше. «Справился!» — понял Михаил, выгребая кролем, когда рядом перестали ложиться куски металла. Мужчина услышал работу двигателя. К нему шла резинка, на ней паромщик и док. Змей перевалился за борт, паромщик развернулся и припустил к берегу. «Капитан, ты человек или демон?» Стрелок улыбнулся. Он устал, очень устал. Даже разговаривать было лень. «Все же человек», — удивленно сделал вывод Айболит, осматривая рану в плече капитана. На крыше тира стоял глыба, на плече которого примостилась тигра. Тень стоял столбиком, ухватившись за волосы. Рядом пересол и недосол. Все вздрагивали при каждом взрыве. Гигант, как молитву, повторял и повторял. «Змей выживет! Змей выживет! Змей обещал!»